Трехкомнатный домик, занимаемый им и братом, стоял на черте, разделяющей город на две почти равные части. У конца двора протекал головной арык, питающий город водой. В небольшом, закрытом высоким дувалом дворе росли два раскидистых каштана, несколько акаций и множество фруктовых деревьев – вишни, яблони, абрикосы, груши. Под старой, отяжеленной плодами яблоней, растущую с самого арыка, Никита Родионович разослал одеяло, положил подушку и лег. Теперь можно было подумать. Никита Родионович вынул письмо и вновь прочел его, тщательно вглядываясь в каждое слово, пытаясь найти объяснение нескольким странным фразам, адресованным ему. «Приходил узбек». «Но при чем тут узбек?» — рассуждал Никита Родионович. «За линией фронта он и Грязнов знали только одного узбека — Алима Ризаматова, который здравствует и работает сейчас здесь же, на крупнейшей гидроэлектростанции. А что, если появился Саткенбай, предатель, выкормыш Юргенса и Маркварта? Саткенбай был послан гитлеровской разведкой в Советский Союз. Именно ему вручил Юргенс фотокарточку Никиты Родионовича, собственноручно его надписью. Но к Константину никто, в том числе и Саткенбай, не приходил и карточки не передавал. Кроме того, Саткенбай не мог знать кличек паролей, присвоенных друзьям значительно позднее. Так кто же приходил? Никита Родионович напряженно думал, перебирая в памяти врагов, с которыми пришлось столкнуться в годы войны. Но ни к чему определенному прийти не мог. Одно было ясно — автор письма — агент иностранной разведки. Кто еще мог знать их клички? Никита Родионович и Алим уже давно пришли к мысли, что нить, связывавшая их с врагами, оборвалась в тот день, когда они поднялись в воздух над Загребом. Такого же мнения придерживался и Грязнов. А оказывается, враги действуют, они напоминают о себе. Никита Родионович снова и снова перебирал в памяти эпизоды военного времени, встречи с людьми. Этих встреч и радостных, и тревожных было много. Но ничто не приближало его к разгадке содержания письма. «Нет, самому ответить не удастся», — решил Никита Родионович. «Надо повидаться с Шарафовым». Майор Шарафов внимательно слушал Ожогина. Окно комнаты майора выходило на запад. Лучи уходящего солнца пробивались сквозь густую акацию тонкими золотистыми струйками, играли бликами на синем сукне стола, прыгали зайчиками на бухарском ковре, устилавшем пол. «Этого и надо было ожидать», — сказал майор, прочитав письмо, принесенное Никитой Родионовичем. «Еще в первую же нашу встречу, 2 года назад, я высказал мнение, что они не могут забыть своих людей. Не так уж их много». Майор угостил Ожогина папиросой и закурил сам. «Чего добиваются они, и вам, и мне известно, но упускается из виду бдительность советских людей. К счастью, партия учит нас не только любить друзей, но и хорошо распознавать врагов. Думаю, что и на этот раз они просчитаются». Никита Родионович с удовольствием слушал майора Шарафова. За несколько встреч и бесед, которые были у Никиты Родионовича с майором в минувшие 2 с небольшим года, он проникся к Шарафову уважением и симпатией. Майор был наделен пытливым умом, ровным, спокойным характером и умел говорить убедительно. «Ну хорошо, не будем ломать голову. Будущее покажет, с кем мы имеем дело». Майор поднялся. «Придется вам играть прежнюю роль, Никита Родионович. Желаю успеха. Жду звонка». Телеграмма от Антонины пришла в отсутствие Константина, и встречать ее выехал в воскресенье один Никита Родионович. Антонина выглядела усталой и расстроенной. Ее черные волосы, заплетенные в тугие длинные косы, подчеркивали необычную бледность лица. «Что случилось, Тоня? Почему ты задержалась? Костя так беспокоился». «Он опять уехал?» «Да, еще в среду. Срочная командировка», — как бы оправдывая брата, начал объяснять Никита Родионович. Антонина вздохнула. «Вечно срочные командировки. Жена хоть исчезни, он и не заметит». «Зачем ты так говоришь?» — возразил Ожогин. «Константин очень беспокоился за тебя. Последние дни мы голову ломали. Куда ты запропастилась? Ни телеграммы, ни письма. Что тебя так задержало?» «Длинная история. Здесь неудобно. Расскажу дома». А дома она принялась за уборку и только под вечер, выйдя на веранду и усевшись в плетеное кресло, предложила: «Посидим, поговорим». День догорал. Еще не чувствовалось вечерней прохлады, но дневной зной уже спал. Закатное солнце ушло за дом, и стекла в окнах соседнего дома запылали ярким огнем. Чуть слышно доносился городской шум. «Со мной произошла нелепая история», — начала Антонина и тяжело вздохнула. Она полистала лежавший на столе журнал «Вокруг света» и поправила в вазе цветы. «Волнуется», — подумал Никита Родионович. Рассказала она следующее. В московском поезде, идущем через Свердловск, оказалось одно свободное место в спальном вагоне прямого сообщения. Антонина попала в четырехместное купе, где уже было трое мужчин. Быстро познакомилась. Один из пассажиров, как выяснилось впоследствии, иностранец, прилично владеющий русским языком, предложил ей занять нижнюю полку. Он ехал транзитом через весь Советский Союз в Шанхай по делам своей фирмы. Двое остальных, артисты, возвращались с курорта во Владивосток. «Ну, знаете, как это бывает в дороге», — продолжала Антонина. «Взаимные услуги, заботы, непринужденные разговоры. Все мои спутники оказались людьми деликатными, предупредительными, и я нисколько не сожалела, что попала в мужское общество». Иностранец, по словам Антонины, выделялся общительностью, умел поддерживать интересный разговор. У него в жизни было много приключений. Он являлся участником последней войны, побывал в Африке, в Египте. До войны он некоторое время жил в СССР и работал консультантом на каком-то строительстве в Средней Азии. Это был представительный мужчина с большим круглым лбом, с бородкой и сидеющей шевелюрой. Одет он был изысканно, со вкусом. «Вначале мне показалось, что он угрюм и тяжел по характеру», — пояснила Антонина. Но дальнейшее его поведение опровергло это. Днем, почти перед каждой остановкой, он надевал роговые очки для защиты глаз от солнца, выходил из вагона и возвращался обязательно с какой-нибудь покупкой. Приносил фрукты, овощи, сладости. Как-то раз принес бутылку вина. Угощал всех и в первую очередь меня. Когда стали приближаться к Новосибирску, он вынул из портфеля допотопный справочник, порылся в нем и спросил: «Скоро Новониколаевск?» Я рассмеялась: «О Новониколаевске все давно уже забыли. Мы знаем Новосибирск.